Не знаешь, они далеко. Но тем от этого не легче. «Да, дадут тебе на ЛКК», — сказала Люда. «Ничего, пожалеют по молодости», — обнадежила Капитолина. «С кем не бывает. Она не опасная, настоящей агрессии у нее не было. А скандалит, так здоровые нашим больным 100 очков дадут. Ведь правда? Правда. А больным никогда верить нельзя, вот и все. Такая у них хитрость появляется, звериная». Я еще, когда на мужском, был у меня один паранояльный, утверждал, что он потомок Радзивиллов, что его отец в гражданскую, чтобы скрыть свое дворянство, поменялся документами с ипнотифозным красноармейцем, который рядом умер в госпитале. Долго это никому не мешало, думал и думал, а потом начал все инстанции засыпать заявлениями с просьбой восстановить настоящую фамилию. Мол, теперь дворянское происхождение не мешает, а исторический род Радзивиллов считается угасшим, хотя на самом деле существует он, законный потомок. И так все складно, что я и сама сомневаться стала. Ну, могло же такое быть? Ведь правда? Правда. Такой вежливый, любезный. Его уже и сестры звали князем. Печатку показывает с гербом Радзивиллов, которую папа сохранил и пронес, несмотря ни на что. В сейфе у нас хранилось. Мы уже сомневаться стали, может, надо выписывать человека и извиняться. А потом вдруг одного старого нашего наркомана привозят с рецидивом. И за ним дело. По подложным рецептам получал морфин в аптеках. Тогда еще цветных бланков не было, только печать круглая. И оказалось, бланки он достал простые, а печать ему наш князь вырезал. Прямо здесь в отделении вырезал из резинового каблука. Оказалось, князь наш... гравер, а нам говорил садовник. Садовником он потом устроился, чтобы прежнюю специальность скрыть, и печатку с гербом он сам вырезал. А уж потом я случайно в одной книжке всю эту историю прочитала, и тоже там потомок Радзивилла. Так что никогда нельзя нашим больным верить. Как говорит Сивкова, а я всегда мужчин обманываю. Виталий выслушал бы Капитолину с полным сочувствием, если бы в 2 шагах от ординаторской в инсулиновой палате не было бы Веры Сахаровой. Что же, ей тоже не верить? Капитолина, конечно, права, и случай с Бородулиной еще раз это подтверждает. А что Вере тоже нельзя верить, то ошибка в этом тоже. Вера всегда отдельно. Ему могли сейчас сказать, что все девицы — лгуньи и притворщицы, и он охотно согласился бы и сам многое порассказал, и при этом ему и в голову не пришло бы, что это как-то относится к Вере. Так же и с больными. На Веру не распространяются их свойства, их пороки. Ну, конечно, на нее действовал аминозин, и теперь инсулин должен закрепить выздоровление, но что касается личных свойств, то болезнь не может их исказить. И тут Виталий осенило. А кто мешает ему взять Веру в воскресенье в город? Существует же такая вещь, как пробный отпуск, когда больная проводит день или 2 дома, а врачи проверяют, как на нее подействовала перемена обстановки. Погуляли бы, если хорошая погода, можно за город. Шли бы рядом, он бы держал ее под руку. Кажется, все просто естественно, а это было как открытие, что можно идти с Верой по городу, можно быть с ней не как с больной. Да ведь она именно такая, о которой он мечтал всегда, именно та. А он словно прячется сам от себя, боится самому себе признаться. Все стало ясно и стало легко и радостно от этой ясности. Он женится на Вере. Он будет очень о ней заботиться, он всегда будет рядом, и если вдруг рецидив, он сразу заметит самые первые признаки, он не даст болезни развиться. Ничего с Верой не может случиться, ничего ей не грозит, раз они будут вместе, раз он всегда рядом. Одна за другой представлялись будущие семейные картины. Вера в легком домашнем халатике. Вера причесывается перед их старым фамильным трюмо. Весь их дом словно всегда ждал ее, словно создан для того, чтобы быть ей оправой.